Глава 7. Исчезновение. Фрайберг провозился с маг-хронометрами до позднего вечера. Хоть задача была простой, а защита с иллюзией на одну активацию все же более 500 штук настроить самому сложновато. За окном давно стемнело, осталось последние сотни, и можно отправляться к Магде. Жаль, он не успел заехать в ювелирную мастерскую и заказать ей кулон. Хотел вплести в него защиту, чтобы возлюбленной ничто не угрожало, все же она не маг. Расслышав стук в дверь, Фрайберг чертыхнулся. Похоже, визит к Магде Ленце настройку хронометров придется отложить. Он выбрался из подвала, где находилась личная мастерская, и открыл засов. Перед ним стоял Лерой с потерянным видом, теребя в руках фетровый котелок. «Герр Клаус, я знаю, у вас неплохие отношения с полицаями», — с порога начал помощник Кирша. «А мне помощь нужна». «Что-то случилось?» — встревожился Эрик. «С Киршем, с Тони? На учениях в лесу что-то пошло не так? Или предатель из моей лавки лишнее железноруким сболтнул?» «Нет, вашего работника, как и договаривались, мы забрали и пока в пещерах подержим, чтобы стучать неповадно было. Курц у себя еще одного стукача вычислил, вот они на пару времени скоротают». Лерой помедлил, а затем выдохнул. «Я к вам по другому вопросу, по личному. Моя Фи пропала». «Пропала?» Эрик распахнул дверь, впуская гостя внутрь. Но тот так и остался стоять, уставившись в одну точку. Фрайберг втянул мужчину в дом и захлопнул дверь. «Может, она в гостях у подружки какой задержалась?» «В том-то и дело, что нет у нее никаких подружек, и сына Фиона никогда бы не бросила у соседей до вечера», — покачал головой Леройс. «Когда она ушла?» — спросил Эр. «Около часа дня отправилась в храм богини Аполлии на дневную службу. Орлика с соседкой оставила. Обещала в 3 вернуться, но так и не пришла». «Она часто ходит в храм?» — уточнил Фрайберг. «В последнее время частенько в святилище наведывалась, службу отстоит и домой. А сегодня соседка дочку свою старшую за мной прислала. Та и сказала, что жена не пришла забрать Орли». «А жрица что говорит? Была твоя жена в храме?» «Была», — закивал Леройс. «После дневной службы покинула храм. В старом городе я кого мог опросил, никто ее не видел. Парни мои говорят, что жена загуляла и к утру вернется, но Фи не такая». В иных обстоятельствах Эрик, возможно, и поспорил бы насчет «не такой». Но сейчас не самый подходящий момент. Да и вряд ли Фиона оставила бы сына одного. «А что говорит местный инспектор из отдела урегулирования?» «Герр Пошнарта, который за порядок в старом городе отвечает, тоже что и черви. Мол, загуляла, а утром вернется. Но не могла она». Леройс всхлипнул, закрыл ладонью глаза и отвернулся. «Ладно, поехали к детективам в участок. Но ты должен понимать, что по-всякому может сложиться». Фрайберг потянулся к вешалке. Менять рабочую одежду на приличный костюм времени не было, поэтому поверх шерстяной фуфайки надел теплый сюртук. Сдвинув цилиндр на лоб, он отправился к мобилю, размышляя, застанет ли шефа Кроули на работе или лучше сразу ехать к нему домой. В такой поздний час шеф полиции уже покинул участок. Фрайбергу повезло. На посту охраны стоял знакомый страж порядка, он и пропустил их в здание, сообщив, что на месте кто-то из детективов. К сожалению, пьющего, но добродушного Липсиуса на месте тоже не оказалось, зато в маленькой комнатке на 2 стола Эрик обнаружил старшего детектива Фриза. Фрайберг тут же закрыл дверь, но вслед раздался громкий окрик. «А ну стоять!» Дверь распахнулась, и Эрик столкнулся с детективом лицом к лицу. «Дело какое?» — щурясь спросил тот. «Вы все равно отмахнетесь», — честно ответил мастер механики. «Думал Липсиуса застать или Кроули». Он сделал шаг назад, но въедливый старикашка вытянул шею, заприметив в коридоре Леройса. «Что за фрукт с тобой? Кажись, из людей Кирша». «Так и есть», — подтвердил Эрик. «Помощник и правая рука Тодда Кирша. У него днем жена пропала. Ребенка оставила на соседку и в храм пошла, но до сих пор не вернулась. Вот он и переживает. Фрис прикрыл веки. То ли задумался, то ли активировал провидческий дар. Хотя, по слухам, от этого дара осталось одно воспоминание. Старший детектив резко отвернулся от собеседника и направился к своему столу. «Ведь знал, что откажете». Горько усмехнулся Фрайберг и в компании Леройса поторопился к выходу. Но неожиданно почувствовал толчок. «Ты ж вроде стихийник, а не провидец, чтобы мои мысли читать», — проворчал старикашка, хлопнув его ладонью по плечу. Он надел на ходу макинтош и нахлобучил на голову цилиндр, который забрал со стола. «Давай пошевеливайся, Герр Клаус, а то время теряем». Фрис выбежал из участка первым и уселся в служебный мобиль с помятой дверью. «Где, говорите, вашу жену в последний раз видели?» — поинтересовался детектив у Леройса. «В святилище богини Аполлии, что в старом городе», — вздохнул тот. «Тогда встретимся возле храма». Старший детектив лихо вырулил со двора приземистого дома, окруженного дежурившими полицаями и служебными парабасами. «Спасибо вам, мэр Клаус», — поблагодарил помощник Кирша, когда Эрик открыл дверцу своего мобиля. «Знал, что вас послушают». Фрайберг очень сомневался, что Фрис его послушал. Просто у старшего детектива нюх на преступление. Поэтому Кроули его и держал, несмотря на склочный характер. И уж точно вредный старикашка не стал бы отрывать от стула свой тощий зад ради рыжего эра. Опытный детектив и провидец явно что-то учуял. Мобили Эрика и Леройса остановились на площадке возле храма богини Аполлии, небольшого, некогда белого, а теперь сероватого цвета строения, уходящего пиками ввысь. Фрис уже был на месте, судя по брошенному неподалеку полицейскому парамобилю. В узких вытянутых оконцах храма горел неяркий свет, а изнутри доносилось нестройное пение. Один голос был низкий, басистый, а второй писклявый. Войдя в помещение, Эрик сразу догадался, кому они принадлежат. Облаченная в серый длинный балахон дородная девица выводила басом нехитрую мелодию, а худенькая бледная девушка в таком же унылом одеянии тоненько ей подпевала. Возле статуи богини кружила жрица, окуривая ее благовониями. Эрик закашлялся, пение смолкло, и все обернулись. «Прошу прощения», — прошептал он, но в полной тишине отчетливо слышалось каждое слово. Жрица, женщина лет 40 с простоватым лицом и в светлом балахоне, неодобрительно покосилась на вошедших, а затем вновь принялась размахивать пахучей дымящейся веткой, а помощницы опять заголосили. Через четверть часа служба подошла к концу. В клубах дыма черты лица каменной богини исказились, и Эрику показалось, что та недовольно скривилась, устав от фальшивых песнопений не меньше невольных слушателей. «Что-то не вижу толпы, жаждущих приобщиться к дарам богини-целительницы», — пробормотал Фрайберг. Лерой шепнул в ответ. «На вечернюю службу обычно никто не приходит. В это время на улицах старого города небезопасно, а вот на утренней службе и на дневной бывает много прихожан. Среди них в основном те, кто болеет, или их родственники». Фрайберг усомнился, что в этом храме собирается толпа. Жители Ингвальда не столь набожны, как те же дарданцы, а именно оттуда пришел культ Аполлии, Ариса и Ди. Горожане привыкли рассчитывать на себя, их идолы, здравый смысл и механика. Не то чтобы Эрик не верил в богов, просто считал, что нет ничего лучше, чем остаться наедине со стихией и призывать покровителя, чем прилюдно вымаливать милость. Детектив Фрис направился к жрице, за ним подошли Эрик с Леройсом. А помощницы принялись за уборку, расставляли скамьи полукругом возле каменной статуи, забирали подношения с жертвенника, подметали занесенные ветром и прихожанами листья. «Старший детектив Фрис, чем обязана?» — строго спросила благочестивая Ирма, как ее называли прихожане. Эрик знал, что у жрицы целительский дар. Он несколько раз видел ее у Гера Липхи. Только, по словам того же Липхи, целителем Ирма была слабым. Но зелье варила отменное, особенно настойки от мужского бессилия и женских недугов. «А я думал, не признаете», — хмыкнул Фрис и приосанился. «Давненько не виделись». «На память не жалуюсь», — отрезала Ирма, но, увидев Леройса, смягчилась. «Фиона так и не вернулась домой?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Я так понимаю, фрау Леройс была сегодня в храме. Вы можете это подтвердить?» Начал допрос, завуалированный под беседу детектив Фрис. «Да, Фиона почитает богиню Аполлию и несколько раз в неделю приходит на дневную службу», — ответила жрица. Она сжала в руке амулет, напоминающий серый камень с круглым отверстием посередине, испечленный знаками по окружности. Эрик видел подобные копии известного артефакта и ранее. В Дардании, по преданиям, боги даровали людям камни-артефакты для возрождения магического дара. Ходили слухи, что в особенные дни, когда на небе появлялось красное солнце, жрецы призывали богов, и те отвечали на их просьбы, являя через артефакты силу и наделяя магией. В Белавии, впрочем, как и в Ингвальде, в подобные байки не верили. Если ты родился без магического дара, то никакие призывы и артефакты не помогут. А если в тебе проснулась магия, нужно надеяться не на богов, а на себя, развивать дар и найти ему правильное применение. Но иногда Эрик все же просил стихийного бога Ариса о помощи. Когда искал дневники отца в замке Академии, и в тот миг, когда убийца в Белавской гостинице наставил на него дуло пистоля. А еще в тот день, когда остался один на один с толпой железноруких. «И чем же вызвана подобная набожность фрау Леройс?» Фрис задавал вопросы, а сам строго смотрел на величественную статую богини Аполлии, словно допрашивал ее, а не жрицу. Каменная дева молчала и равнодушно взирала на посетителей с высоты своего немалого роста. Вытянув вперед руки, она пыталась то ли передать свою силу, то ли остановить безумцев, решивших приблизиться к тайнам магии. Фиона несколько лет была послушницей при храме. «У нее небольшой целительский дар», — пояснила жрица. «Девочка осталась сиротой, помогала мне исцелять прихожан, а потом встретила мужа, Гера Леройса, и родила ребеночка. Разве это не чудо, которое сотворила богиня?» «Так, может, ваша богиня сотворит еще одно и подскажет, куда ушла фрау Леройс после сегодняшней службы?» В голосе детектива Фриза послышались насмешливые нотки. Похоже, он, как и Фрайберг, не слишком-то ценил дарданских идолов. «Богиня Аполлия не провидится, в отличие от вашего бога Дигер Фриз», — недовольно поджала губы жрица. «Она исцеляет, защищает, но не предсказывает». «Тогда вы мне подскажите, любезная Ирма, в котором часу Фиона Леройс покинула храм?» «Я ранее говорила и Геру Леройсу, и инспектору Пошнеру, и повторю и вам. Фиона подошла на службу к часу. Полагаю, храм она покинула по окончании мессы», — ответила целительница. «Полагаете? Значит, вы не видели, как она уходила?» Никак не мог угомониться детектив. «Во время службы я возносила молитвы. В такие моменты я не слежу за прихожанами», — нахмурилась жрица. «Припомните, как много прихожан было на дневной службе», — не отставал от жрицы Герфрис. «Варна», — обратилась так к крупной девице в сером балахоне. «Человек 20», — услужливо подсказала та. «Подготовьте к утру списочек тех, кого вспомните», — попросил Фрис. Он медленно обошел помещение храма, заглядывая под лавки, рассматривая жертвенник, проводя рукой по подоконникам и приглядываясь к огаркам свечей. Заметив у дальней стены две двери, спросил: «Что там?» «Здесь я принимаю страждущих, облегчая их страдания», — пояснила Ирма, указав на одну из дверей. Фрис выгнул бровь, И жрица, вздохнув, подошла ближе и открыла дверь, впуская любопытного детектива внутрь. В небольшой комнате стояла узкая кушетка, накрытая белой тканью. На полках располагались многочисленные склянки с зельями, реторты и горелки. На веревках были подвешены пучки засушенной травы. У окна стоял стол со стулом. Вероятно, там жрица готовила снадобье и вела записи, судя по толстой книге и чернильнице. Фриз бесцеремонно пролистнул страницы и засунул нос в какую-то склянку. Чихнул, поморщился и торопливо покинул комнату, пробормотав. «Такая вонь и мертвого из могилы поднимет». Старший детектив направился ко второй двери. Эрик с Леройсом и жрица с двумя помощницами следовали за ним. «А там что?» — толкнул дверь детектив, и она со скрипом открылась, а на присутствующих повеяло холодом. «Выход во внутренний дворик, где я выращиваю лекарственные травы. Дорожка ведет к нашему дому», — вновь пояснила Ирма. «К вашему дому?» — удивился Фрис. «А вы думаете, нам дом не нужен?» — насмешливо фыркнула жрица. «Я живу при храме с сестрами и еще двумя юными послушницами». И женщина указала на небольшой двухэтажный каменный дом. Свет в окнах не горел, а значит, упомянутые послушницы уже спали. Старший детектив, а за ним и Фрайберг с Леройсом, шагнули во двор святилища. «Живете с сестрами?» Фрис обернулся к девицам, которые стояли в дверях храма, и придирчиво осмотрел. «С этими?» «Так я их называю. Это мои ближайшие помощницы и младшие жрицы», — уточнила Ирма. «Варна». Благочестивая указала на дородную девицу, ту, что взрослее, а затем посмотрела на бледную худую девушку. «И Энигма». Последняя вжала голову в плечи и опустила глаза в пол. Похоже, она была из стеснительных. «Тоже целительницы?» — не отставал Фрис. «Разумеется», — подтвердила жрица. «Не такой сильный дар, как у меня, но простуду одолеть сумеют». Эрик вспомнил слова Липхи о сильном даре самой благочестивой Ирмы и подавил усмешку. Значит, девица и впрямь, кроме простуды, ничего не лечит. Ну и примочку спиртовую на прыщ поставит. «Вы видели, как фрау Леройс покидала храм?» Меж тем обратился к помощницам жрицы Фрис. Девушки неопределенно пожали плечами. Та, что постарше и покрупнее, все же ответила. «Наверняка уходила со всеми, как и обычно». «Значит, не видели. А юные послушницы где? Надо бы их спросить». «Девочки спят. Не стоит их тревожить в столь поздний час», — тут же вскинулась Ирма. Эрик заметил в окне дома тени. Не иначе спящие прислушивались к разговору. «А лет хоть сколько этим послушницам?» «На вид моим воспитанницам лет 17. Вы должны понимать, что ко мне приходят сиротки, которые своего возраста часто и сами не знают. Я обращаюсь к инспектору Пошнеру. Он выправляет девочкам документы. Все законно», — строго сообщила Ирма и направилась обратно в храм, намекая, что разговор подошел к завершению. «И много этих послушниц у вас было?» — спросил Фрис. «Каждый год кто-то появляется», — неопределенно ответила жрица. «Некоторые из них выходят замуж за прихожан, как Фиона. Кто-то селится в храме, как Варна с Энигмой. Богиня никогда не оставляет своих детей без помощи». Фрис, казалось, уже не слушал. Его взгляд был устремлен к небольшой рощице, что виднелась за садом и домом. Он прикрыл веки, а затем торопливо направился по тропинке в темноту. Фрайберг с Леройсом ринулись за ним, а целительница крикнула: «Туда нельзя, там молельня!» Но Фрис уже исчез за деревьями. Эрик догнал старшего детектива и за темными стволами заметил маленькое строение. И Фрайберг, и детектив одновременно достали фонари со световыми кристаллами, подсветив вход в молельню. Детектив дернул за ручку, но дверь не поддалась. «Там кто-то живет?» — спросил он у подоспевших жриц. «Я же сказала, молельня. Для тех, кто хочет пройти ритуал очищения, покаяться в грехах, совершить омовение в заговоренной воде и попросить помощи у богини», — произнесла Ирма. «Болезнь нам дается как наказание, и только путем очищения можно обрести новую жизнь». «А как открыть дверь в эту новую жизнь?» — хмыкнул Фрис. На него высокопарная речь жрицы явно не произвела впечатления. «Варна, открой», — попросила благочестивая Ирма и многозначительно посмотрела на помощницу. Дородная Варна вышла вперед и отворила дверь ключом, висевшим на шее вместе с амулетом. Детектив Фрис зашел внутрь, за ним последовали остальные. Посреди единственной комнаты с голыми стенами и каменным полом стояла пустая купель. Окна были закрыты ставнями, в углу виднелась холщовая штора. Фрис отодвинул ткань и обнаружил кровать. «Это тоже для молитвы?» — фыркнул он. «Сюда приходят и немощные, и старики. После молитвы им нужно отдохнуть». Жрица с осуждением покачала головой, понимая, на что намекает детектив, и указала на статую богини в углу и подушечку для коленопреклонений. «А фонарь-то здесь есть? Темновато, ничего не разглядишь». Фрис прищурился, подсвечивая стены и пол, нагнулся, залезая под кровать, обошел купель, даже отодвинул от стены единственный стул. «Только лампада. Молящимся фонарь без надобности. Они ищут свет внутри себя», — надменно ответила благочестивая. «И что, каждый страждущий может сюда зайти?» — поинтересовался детектив Фрис, покидая молельную. «По моему особому благословению», — заявила жрица. «Молельня запирается, ключ есть только у моей помощницы». Фрис расстроился. Осмотревшись, вновь оживился, обнаружив тропинку, которая огибала строение. Детектив сорвался с места. Фрайберг отправился за ним, и вскоре они уткнулись в забор с калиткой. «А у кого ключ от калитки?» — дернув за ручку, спросил Фрис. «Нужно поискать. Этим выходом давно никто не пользуется. Там овраг и речка», — торопливо ответила помощница жрицы Варна. Детектив просунул руку через железные прутья и подсветил кристаллом спуск к оврагу, но в темноте ничего толком не разглядел. «Ищите ключик-то, хочу там все осмотреть». «Зачем?» — удивилась Ирма. «Вам же сказали, что этим выходом никто не пользуется». «Затем, что пропала женщина. Между прочим, ваша бывшая послушница, а я расследую ее исчезновение». Рявкнул на служительницу старший детектив и, сунув фонарь в карман, пошел обратно к храму. Леройс, все это время хранивший молчание, судорожно вздохнул, а жрица закивала. «Разумеется, вы вольны все осмотреть, а я буду молиться о поле, чтобы с Фионой не приключилось ничего дурного». Спустя несколько минут мужчины покинули храм. Жрица и обе послушницы с растерянным видом стояли у входа, провожая гостей. Детектив Фрис направился к мобилю, бросив плетущемуся за ним Леройсу через плечо. «Нечего за мной таскаться, идите домой». «Ну как же Фиона?» — возразил тот. «Если найду, привезу. А пока пообщайтесь с инспектором Пошнером. Сейчас все равно бесполезно прочесывать местность, не видно низги. Завтра с утра пораньше попрошу полицейских из отдела урегулирования осмотреть парк и овраг с речушкой. Опросим лавочников в старом городе. Кто-нибудь довидел вашу жену? Вы мне опишите поподробнее, в чем она была одета». «Одета была. Синее платье в горох, манто бархатное. Шляпка с вуалеткой синяя, шарф голубой», — задумчиво перечислял Леройс. О наряде соседка вспомнила, когда Фи к ней забежала, чтобы сына оставить. «Драгоценности?» «Только серьги. Золотые, с камушками красными, не помню, как называются». «Одежду и украшения вы ей дарили?» — уточнил Фрис. Он достал из кармана клочок бумаги с карандашом и сделал пометки. «Да...» — кивнул Леройс и осекся. Только голубой шарф она без меня покупала. Где? Наверняка в ателье фрау Вайс. Мы у нее частенько заказывали наряды для Фионы. Ладно, проверим. Кстати, какой дорогой ваша жена возвращалась из храма? Чаще всего парком, иногда через город, но это дольше, — ответил Леройс. Фрис убрал бумагу с записями в карман и, коротко попрощавшись, сел в мобиль и укатил. Эрик какое-то время утешал Леройса и даже обнадежил, сказав, что если сам старший детектив взялся за дело, то его супругу обязательно отыщут. Но не стал добавлять «живой или мертвый». Покинув дом Леройса, Фрайберг отправился к Магде Ленц, решив не тратить время на переодевание. Всю дорогу он то и дело мыслями возвращался к исчезновению Фионы. Не к месту вспомнил ее кокетливые взгляды, заигрывания и томные вздохи. Надо бы расспросить о даме косоглазого Тони. Он явно что-то знал. Бросив мобиль у ворот, Эрик заметил, как из кустов выглянула физиономия одного из людей Курца и мысленно поблагодарил про себя приятеля за охранника. Сегодня фрау Ленц ждала Эрика на веранде, кутаясь в теплый плед. Фрайберг сжал ее в крепких объятиях и поцеловал, а затем поднял на руки и понес на второй этаж. «Почему так долго? Ты же обещал прийти на ужин», — спрашивала Магда, а сама уже стягивала с Эрика сюртук. Она заскользила губами по его груди, а у Фрайберга гулко застучало сердце. «Прости, дела задержали. Я так торопился, что не переоделся». «Думаю, одежда тебе здесь не понадобится», — игриво улыбнулась Магда. Она встала перед ним на колени, следуя губами за рыжеватой дорожкой волос, отчего Эрик рвано выдохнул. Из полуприкрытых век он наблюдал, как возлюбленная справляется с ремнем, и не выдержал, сам опустился перед Магдой на колени. Он обхватил ладонями изящные щиколотки, медленно заскользил выше, и женщина тихонько застонала. До столовой они так и не добрались. И ночью хозяйка принесла ужин в спальню. Но о какой еде может идти речь, когда их мучил совсем иной голод? Под утро уставшие, но довольные любовники лежали в объятиях друг друга. Магда лениво выводила пальчиком рисунок на груди Эрика, а его ладонь скользила по ее спине, то и дело сползая ниже. «Надеюсь, твой брат и слуги нас не слышали?» «Я уже говорила. Комнаты Питера не здесь. После трагедии, которая с ним произошла, брат занял нижний этаж. Прежде там была мастерская. Из-за сильных болей Пит кричит, ругается и не хочет меня беспокоить». «Но ты все равно за ним ухаживаешь». «Днем. А ночами с ним Гретхен. Она знает, какие лекарства нужно дать». «А тебя ночью сторожит верный Вальтер. Из всех слуг с вами остались только эти двое, самые преданные», — предположил Фрайберг. «Можно и так сказать. К тому же они не слуги, а...» «Кто?» — спросил Эрик, целуя Магду. «Наша семья и...» Магда хотела еще что-то добавить, но в этот момент раздался стук в дверь. «Фрау Ленц, к вам пожаловал целитель Липхе», — чеканя слова произнес Вальтер. «Проводи его в гостиную и скажи Гретхен, чтобы подала гостю чай. И пусть предупредит Питера о визите лекаря. Я сейчас спущусь», — так же четко произнося слова, ответила хозяйка. За дверью послышались удаляющиеся шаги. «Липхе? Что ему надо? Мы вроде бы не договаривались о визите на этот день». Удивилась Магда, тем не менее поднялась с постели и юркнула за ширму. «Герр Липхе лечит Питера?» — догадался Эрик. «Он лечит нас с Питом с детства», — донесся ответ. «Липхе знал наших родителей, можно сказать, был семейным лекарем, а потом помогал брату после пожара, передал часть жизненной силы, каждый день приходил делать перевязку, готовил настойки. Жаль, его лекарства ненадолго снимают боль. Пришлось найти того аптекаря в старом городе. Одно печалит. От его антидотов побочный эффект. Брат стал слишком раздражительным. Настроение часто меняется, ночами бредит и порой забывает о том, что наша мать умерла. «Умерла?» — переспросил Эрик. Вроде бы Питер говорил, что она ушла. «Так и есть», — подтвердила Магда, выходя из-за ширмы и расправляя складки на платье. Ее смерть он считает уходом и предательством. «Мы чуть позже поговорим, а сейчас узнаю, зачем пожаловал Герр Липхе». Магда быстро поцеловала Эрика и покинула спальню. Фрайберг, чуть помедлив, оделся и тоже вышел в коридор. Спустился на несколько ступеней и прислушался к разговору, благо дверь была приоткрыта. «Голубушка, ну что тебе стоит его навестить?» — послышался голос целителя. «Он постоянно о тебе спрашивает. Мэр Грубер сейчас ограничен в передвижении, как ты знаешь, он сломал ногу». «Не знаю и знать не хочу», — резко ответила Магда. «Я разорвала все отношения с Гайди Грубером. Хватит с меня унижений». «Магда, милая, ты же знаешь, я всегда на твоей стороне», — не унимался Липхе. Голос звучал глухо, и Эрику пришлось спуститься еще на пару ступенек, чтобы расслышать разговор. «Но сейчас ты зря упрямишься. Кое-что изменилось». «Он вам что-то пообещал, Герр Липхе, что вы меня так уговариваете?» — догадалась Магда. Эрик вспомнил о здании лечебницы, о которой целитель неоднократно просил мэра, а шеф полиции непрозрачно намекнул, что Грубер наконец-то подписал соответствующее распоряжение. Послышалось неясное бормотание. Старик вновь в чем-то убеждал фрау Ленц, а та отнекивалась. Пришлось подойти к двери гостиной, чтобы различить слова. «Это удачное стечение обстоятельств, что он частично потерял память», — донесся до Эрика громкий шепот. «Мэр видит ваши отношения в ином ключе. Гайди Грубер словно вернулся в те дни, когда ухаживал за тобой и сделал предложение. Я считаю, для тебя это прекрасный шанс стать фрау Грубер». «Нет!» — истерично вскрикнула Магда. — «Я никогда на это не пойду. Мне жаль, что я нарушаю ваши планы, Герр Липхе. Но при всем моем уважении к вам я больше не хочу знать мэра Грубера и врать не буду». — «Жаль, очень жаль», — вздохнул лекарь. Эрик услышал шаги, обернувшись, увидел Гретхен. Обнаружив, что гость подслушивает у дверей гостиной, служанка нахмурилась и четко, едва ли не по слогам, произнесла: «Я доложу, фрау Ленц, о вашем приходе». Фрайберг приложил палец к губам, умоляя, чтобы Гретхен его не выдавала. «Не стоит этого делать ради Магды», — прошептал он. В его намерение не входило окончательно испортить репутацию возлюбленной. Да и неизвестно, как воспримет их связь целитель. Может, осчастливленный тем, что Грубер выделил здание под лечебницу, доложит обо всем мэру. Служанка замерла в нерешительности, а затем улыбнулась вымученной кривой улыбкой и отошла от дверей. Фрайберг поторопился скрыться в спальне хозяйки. Обдумав услышанный разговор, он пришел к выводу, что рано или поздно Магде придется встретиться с Гайди Грубером. Наверняка, как поправится, градоправитель сам нанесет визит в дом невесты. Что ж, он сильно удивится, ибо Эр Клаус обязательно будет присутствовать при этой неприятной для мэра беседе.